грозный напад разорвал тишину. В тучах исчезла луна. Брежут собаки, кличут беду. Скоро начнется война. Полчища вражьи ползут по степи. Не людей черная рать. Земли отцов не отдадим. Время мечи доставать. Снова поход. Войско идет за свою землю, за свой народ. Солнце встает, ветер поет. Новых героев Родина ждет. Мы не позволим грязной орде родные края истоптать. Жен наших и синеглазых детей мы не должны потерять. Пусть враг отведает наших мечей, пусть он утонет в крови. Головы буйные готовы сложить мы ради славянской земли. Снова поход, войско идет за свою землю, за свой народ. Солнце встает, ветер поет, новых героев Родина ждет. Минуло уж более тысячи лет, много воды утекло. Видите, много славных героев в жестоких боях полегло. Но снова над Родиной черная тень, в небе кровавый закат. Снова в опасности предков земля, вновь звучит грозный набат. Снова поход, войско идет за свою землю, за свой народ. Солнце встает, ветер поет. Новых героев Родина ждет.